Глава 9. «Во всей Атланте только два отца Доминика», — сообщила Ева полчаса спустя, складывая телефон и поднимаясь по трапу. «Один в Мариете, второй в Бакхеде». О'Лири сказал, что священник, приходивший к нему в паб, был молод, а тому, что служит в Мариете, за 60. Второй далеко не мальчишка, но все же гораздо моложе. Я пыталась дозвониться до него в церковь, но его не будет еще недель 6. Он сейчас в Роме, штат Джорджия. Помогает в какой-то церкви. Гало нахмурился. Это где-то к северу от Атланты, если не ошибаюсь. Да, к северо-западу, ближе к Чаттануге, чем к Атланте. Но за час доберемся. Секретарь дал его адрес. Можно взять машину и сразу махнуть туда. Неплохой план, согласился Гало. Получить ответ легче, если разговаривать лицом к лицу. Не думаю, что с ним возникнут какие-то проблемы. Он ведь священник, в конце концов. Объясним, что нам нужно, и он скажет, где найти Кевина Доннелли. Ева села на свое место и защелкнула ремень безопасности. Священники не те люди, от которых стоит ждать неприятностей. Сжав от досады кулаки, Тед Даннер наблюдал за отцом Барнабасом из садового сарайчика. Священник, в потемневшей от пота футболке, был на баскетбольной площадке с двумя мальчишками. Вот он, смеясь, пробежал от кольца к кольцу и ловко отправил мяч в корзину. Подростки недовольно ворча побежали за мячом. Отец Барнабас определенно пребывал в прекрасном настроении. В другое время Даннер порадовался бы за него, но не сейчас. Сейчас святой отец был нужен ему. Возможности поговорить с ним Даннер искал с самого утра. Но священник ни на минуту не оставался один. Сначала разговаривал с какими-то людьми, пришедшими договориться насчет похорон. Потом занялся этими мальчишками. Но они-то могли и подождать. Неужели он не чувствует раздирающей Даннера боли? А может быть, чувствует, но боится? Может быть, он ощутил боль и злость Теда Даннера еще тогда, в прошлый раз, и с тех пор избегает его? Ярость уже закипала, бурлила внутри. Нет, держи ее в себе. Это снова демоны. Отец Барнабас никогда ничего не боялся. Даже когда заподозрил, что Тед не совсем нормальный. Он только стал еще более спокойным, собранным. Он хотел говорить с ним, утешить его, очистить его. «Избавьтесь от этих мальчишек, святой отец! Отправьте их домой! Мне необходимо поговорить с вами!» Ко мне снова приходила маленькая девочка. «Помогите мне! Я должен сделать то, что она хочет!» «Кажется, она хочет, чтобы я убил демона Далилу!» «Но я не уверен!» «Ошибиться нельзя! Это будет еще один грех, а я и без того совершил их немало!» «Может быть, я должен дать ей что-то другое?» «Выглядит впечатляюще», — сказала Ева, глядя на огромное серое здание церкви, застывшее на углу улицы в косых лучах заходящего солнца. «И довольно неожиданно в южном городке. Атланта — город преимущественно баптистской, а не католической». «Ну, наверное, хватает людей, чтобы заполнить этот собор», — ответил Галло, останавливая взятую на прокат машину у тротуара. «Прям готика!» «Да», — согласилась Ева и, выйдя из автомобиля, поднялась по ступенькам. «Но меня сейчас не архитектура интересует. Нам надо найти отца Доминика. Надеюсь...» «Минутку!» У Гало зазвонил телефон, и он взглянул на дисплей. «Кэтрин, иди, я сейчас догоню». «Хорошо», — она не без труда открыла тяжелую дубовую дверь. «Я буду здесь, хотя, может быть, нам придется поехать к нему на квартиру, если сегодня нет службы». «Я могу вам чем-то помочь?» Высокий худощавый мужчина в облачении священника шел навстречу ей по проходу. «Боюсь, ближайшая служба только в 7 часов вечера. Мы изменили порядок из-за введения дополнительных служб». Скользнувшая по тонким губам улыбка согрела угловатое лицо. «Вы наша прихожанка? По-моему, мы не встречались. Я здесь сравнительно недавно». «Повезло», — подумала Ева. «Отец Доминик? Он самый». Священник пожал протянутую руку. «А вы?» «Ева Дункан. Нет, я не ваша прихожанка. У меня к вам несколько вопросов. Мы могли бы поговорить?» «Вы хотите присоединиться к нашей пастве?» «Буду рад показать здесь все, но если вы желаете получить информацию о самой церкви святого Михаила, вам лучше обратиться к отцу Барнабасу. Это его церковь. Я здесь только помогаю. Церковь переживает небывалый наплыв новообращенных». Он пожал плечами. «Хотя ничего необычного нет. Времена сейчас тяжелые, а в пору нужды люди всегда поворачивались к Богу». «Это и к вашей церкви в Бакхеде относится? Там-то финансовые проблемы немногих касаются». Он уже не улыбался. «Откуда вы знаете, что моя церковь в Бакхеде?» «Я знаю это, потому что пришла именно к вам, не к отцу Барнабасу. Мне можно сесть?» «Конечно». Отец Доминик указал на ближайшую скамью. «Это дом Божий, а не мой». Он снова улыбнулся. «Ну и немного отца Барнабаса. Здесь, похоже, на всем его печать». «Очень интересно», — рассеянно заметила она, собираясь с мыслями. «Лишь бы этот отец Доминик был тем отцом Домиником. Пока еще полной уверенности у нее не было. Несколько лет назад вы посетили Джеймса О'Лири в его пабе в Дублине. Так?» «О'Лири?» Он изменился в лице. «Ах да, не самые приятные воспоминания. Он меня выставил». Ева облегченно вздохнула. «Первый мостик пройден. После того, как вы дали ему четки, освященные Папой Римским?» Священник кивнул. «Я молился потом за его душу. Не уверен, что даже сам...» Он не договорил и с любопытством посмотрел на нее. «А вы почему об этом спрашиваете?» «Вы сказали о Лири, что передать четки просил его двоюродный брат Кевин Доннелли. Мне нужно знать, где я могу найти Доннелли». Он слегка прищурился. «Так вы не знаете?» «Если б я знала, разве стала бы спрашивать?» Ева уже начала терять терпение. «В госпитале, где он работал, найти понимание не удалось. Так или иначе, мы его найдем. Но я не вижу причин, почему вы не могли бы нам помочь. Мы сэкономили бы немало времени». Отец Доминик усмехнулся. «Вы говорите, как налоговый инспектор. Хотя Кевин никогда не был недобросовестным плательщиком». «Вы хорошо его знаете?» «Достаточно хорошо». «А когда видели в последний раз?» Прямого ответа не последовало. «Зачем он вам нужен? Вы были его пациенткой?» «Нет. Но у меня есть вопросы, касающиеся одного из его больных». «Вы пытаетесь защитить Кевина Доннелли?» «Я не желаю причинять ему неприятности. Мне лишь нужно установить местонахождение одного из бывших пациентов доктора и кое о чем расспросить его самого». Отец Доминик покачал головой. «Кевин не станет разглашать конфиденциальную информацию». «Может быть, предоставим право решать ему самому?» В интересах Доннелли рассказать то, что мне нужно. Ева помолчала и многозначительно добавила. Вопрос жизни и смерти, святой отец. Так почему бы вам не сказать, когда вы видели Доннелли в последний раз и где нам его найти? Жизни и смерти? Повторил священник. Это действительно так, мисс Дункан? Она посмотрела ему в глаза. «Я не вру, святой отец». Отец Доминик медленно кивнул. «Я так и не думаю». Он ненадолго задумался. «Даже не знаю, зачем оберегаю его. Кевин Доннелли вполне может позаботиться о себе сам. Он бы только посмеялся надо мной, что частенько и делает», добавил священник с кривой усмешкой. Ева отметила про себя, что собеседник говорит о Доннелли в настоящем времени. Значит, информацию он ей все-таки даст. Прошу вас. Когда я видел его в последний раз, его губы тронула улыбка. Минут 45 назад. Что? Где его можно найти? Отец Доминик кивнул в сторону двери слева от алтаря. В саду. Он там пытается починить фонтан. Она с недоумением посмотрела на него. «Доктор Доннелли рабочий?» «Кевин мастер на все руки». Отец Доминик встал и помог ей подняться. «Вообще-то я сам выразил желание починить фонтан. Но он заявил, что это его обязанность». Он сделал паузу. «Ведь и церковь тоже его». Ева пристально посмотрела на отца Доминика. «Я правильно понимаю то, что вы хотите мне сказать?» «Что Кевин и есть тот самый священник, по просьбе которого я прихожу сюда и помогаю ему уже несколько недель?» Он кивнул. «Да, отец Барнабас». Ева уже ждала чего-то подобного, но откровение отца Доминика все равно застало ее врасплох. «Но почему?» «Уверяю вас, он не пытается спрятаться от кого-то или скрыться, а имя взял себе после окончания семинарии. Владоста, штат Джорджия. Детали пазла сами сложились у нее в голове. Он ведь там посещал семинарию». «Верно. Там мы и познакомились, вместе учились, подружились и до сих пор остаемся друзьями. Кевин замечательный человек. Не каждый способен отказаться от престижной работы, бросить доходную медицинскую практику и посвятить себя Богу. Но почему он это сделал? Призвание? Он прекрасный человек. И этот вопрос, если хотите понять его лучше, задайте ему самому». Отец Доминик указал на дверь. «И передайте, что если он захочет поговорить с вами в офисе, я сам займусь фонтаном». По его тонким губам вновь скользнула улыбка. «Если Кевин берется за что-то, его уже не оторвать. Не остановится, пока не закончит. Уверен, что лучше, чем он сам, никто не сделает. Я постоянно напоминаю ему, что тщеславие – большой грех». И что он отвечает? «Говорит, что Господь не дал бы ему головы и рук, если бы не хотел, чтобы он ими пользовался». Отец Доминик повернулся к выходу. «У Кевина на все есть ответ». «Надеюсь, и для меня тоже найдется», — проворчала Ева, направляясь к указанной двери. «На улице мой друг, Джон Галло. Он скоро подойдет. Задержался из-за телефонного звонка. Пожалуйста, скажите ему то же самое, что и мне, хорошо?» Увидев, что священник замялся, она добавила: «Не беспокойтесь. Кевину Доннелли ничто не угрожает. Обещаю вам, нам лишь нужны ответы на вопросы». Он кивнул. «Я вам верю. К тому же, повторяю, Кевин в состоянии позаботиться о себе сам. В противном случае, вряд ли мог бы позаботиться о сотнях своих прихожан». Он обернулся и с лукавой усмешкой добавил: «С помощью Божией и друзей, из которых я считаю себя одним из самых умных. Боюсь, тщеславие и мой грех тоже». Ей даже стало жарко от волнения. Наконец-то! По пути к церкви она даже не мечтала, что найдет самого Кевина Доннелли. «Немножко тщеславия никому не повредит». Ева быстро направилась к выходу. «Спасибо, святой отец!» Она открыла дверь, внимательно осмотрела просторный розарий. Сад был ухожен, тщательно спланирован, с двухъярусным каменным фонтаном в центре. Фонтан окружали три каменные скамьи. Вот только Кевина Доннелли не было видно. Лишь темноволосый парнишка в футболке с портретом Бон Джови сидел на корточках, глядя: «Подай отвертку, Билли!» «Нашли, святой отец!» Мальчишка повернулся, и Ева увидела, что часть фонтана разобрана, а на земле, скрытый каменным бордюром, лежит мужчина. «Думаю, что да. Фильтр засорился из-за известковых отложений. Если мне удастся его прочистить, вода снова побежит. А я попробую найти новый фильтр. Давайте я прочищу». «Не сегодня. Сейчас я сам справлюсь. Но в следующий раз, если он засорится, ты сможешь решить проблему уже без меня. Ты ведь учишься на садовника. Обслуживание оборудования так же важно, как и забота о растениях». «Должно быть, это и есть Кевин Доннелли», — решила Ева, хотя и видела пока только ноги, торчащие из-за ограждения фонтана. Она уже приблизилась к фонтану, когда мужчина легко, одним пружинистым движением, выпрямился и сел. «Готово», — улыбнулся он и протянул отвертку своему юному помощнику. «Иди и включи воду. Да смотри, чтоб тебя не смыло, как Красное море и египтян». «Вам не положено быть таким кровожадным, святой отец», — ухмыльнулся мальчишка. «Вы же сами всегда говорите, что мне...» Он осекся, увидев Еву, схватил отвертку и побежал по дорожке к церкви. «Сейчас включу!» Ева проводила паренька взглядом. «Похоже, я его спугнула». Она повернулась к сидящему на земле священнику. Это был крепкий, плотного сложения человек лет 50 с лишним, с тронутыми сединой волосами и ясными голубыми глазами в окружении сеточки мелких морщин. «Можно подумать, что я заразная». «Вы женщина!» Доннелли подобрал валявшееся на земле полотенце и вытер мокрые руки. «У Билли с женщинами проблемы». «Стесняется?» «Нет, просто воспринимает их с опаской». Он встал. «Извините, немного испачкался. Обучаю Билли основам садоводства. У парня настоящий талант. Я отец Барнабас. Могу вам чем-то помочь?» «Отец Доминик сказал, что вы можете помочь». Она помолчала, собираясь с духом. «Я ищу Кевина Доннелли». Он усмехнулся. «Считайте, что нашли». «И отца Барнабаса тоже». Он кивнул. «Первое имя мне дали, второе я взял сам. Сейчас ту другую жизнь бывает даже трудно вспомнить. А вот ваш кузен Джеймс О'Лири помнит вас очень хорошо». Ева подождала, потом добавила: «Но он не знал, что вы ушли служить Богу». «Джеймс бы меня не понял. Он не принимал мои советы как психиатра, не принял бы и советы священника». Доннелли пожал плечами. «У меня есть знакомые в Дублине. Они за ним присматривают. Когда Джеймс достигнет, как говорят, точки невозврата, я за ним прилечу». «Точка невозврата?» — повторила Ева. «А что это такое?» «Каждый человек, когда приближается к последней черте, встречает Бога и либо уходит за ним от бездны, либо прыгает в нее. Он достал из кармана платок и вытер влажный от пота лоб. Но иногда, если находится кто-то, кто сумеет объяснить человеку правила, случается и по-другому. Верно, случается. Зачем вы звонили моему кузену? Он был моей единственной ниточкой. Люди, с которыми вы работали в госпитале для ветеранов, предпочитают отмалчиваться. Делают вид, что ничего о вас не знают. Почему? Потому что они хорошие друзья. И знают, что я хотел порвать с той жизнью, с теми пациентами. Я оставил их на попечение знающих, надежных врачей. Но у многих больных развивается своего рода зависимость от их психиатров. И отказаться от этой зависимости труднее, если им удается поддерживать с ними какой-то контакт. Самое лучшее – порвать начисто. Отрубить. Отправляясь на учебу в семинарию, я устроил так, чтобы меня никто не мог найти. Он с любопытством посмотрел на Еву. «Вы, однако ж, нашли». «Интересно, зачем?» В его глазах мелькнула настороженность. «Может быть, вы родственница одного из моих бывших подопечных?» «Нет, не родственница, но к одному из них отношение имею». Она впилась взглядом в его лицо. «Речь идет о Теди Даннере. Мне нужно знать о нем все, что знаете вы». Настороженность проступила еще явственнее. Теперь уже не только в глазах, но и в выражении лица священника. «Вот как?» — пробормотал он. «А зачем вам это?» Ева молчала, не зная, что сказать. Лишь теперь она ощутила исходящую от Доннелли почти пугающую силу. Чистое и светлое, почти мальчишеское обаяние рассеялось. «Недавно он убил человека. Возможно, убил и других. Кто знает его лучше, чем вы? Кто еще знает, насколько неустойчива его психика? Вы ведь занимались им несколько лет, не так ли?» «Убил человека», — Доннелли нахмурился. «Вы уверены? Может быть, он защищался? Или это был несчастный случай?» «Удар ножом в грудь вряд ли можно квалифицировать как несчастный случай». Священник на мгновение закрыл глаза. «Господи, потерянная душа! Воистину потерянная!» Он открыл глаза, и в них блеснули слезы. «Безумец!» «Удивлены? Но вы ведь должны были допускать такую возможность. Вы же психиатр. Неужели не было никаких намеков на то, что он способен убить?» «Разумеется, были. Он ведь служил в спецназе. Его учили убивать». Священник горько усмехнулся. «Его хвалили, когда он делал это хорошо. Армия превратила его в то, чем он стал. А потом, когда он уже не контролировал себя, швырнула нам, мол, лечите». «Вы обвиняете военных?» Доннелли устало покачал головой. «Я не виню никого. Только мир, в котором мы живем и который делает с нами такое. Да еще демонов, которых он пробуждает в наших душах. Вот о демонах Тед Даннер знает все. Он одержим ими и, возможно, убивая того человека, думал, что убивает одного из них». «Вы говорите об этом с такой уверенностью? Наверное, хорошо знаете Даннера». «Как вы сами сказали, я работал с ним несколько лет». «Но оборвали связь с ним, как и с другими пациентами?» «Я оборвал все связи», — ответил после паузы Доннелли. Что-то в выражении его лица насторожило Еву. И Даннер смирился с таким поворотом. Он ведь был рейнджером, знал, как выслеживать людей. Наверняка вы были для него не просто врачом, а кем-то большим. Вы видели его после ухода из госпиталя?» Доннелли не ответил на вопрос. «А вы кто? Кем приходитесь Теду Даннеру? Вы сказали, что не родственница. Вы из полиции?» «Нет, меня зовут Ева Дункан».